«Вас побрось?» — спросил он удивленно. «Я сам не знаю, что делать. Одни говорят уходить, потому что будет бой, и казаки подболят местечко, другие говорят сиди, куда ты пойдешь с малыми детьми». «Оставайтесь», — уверенно сказал Щепкин. «Будет бой, в погреб полезете. А уйдете, все перемрете». «Рива!» — крикнул парикмахер в заднюю комнату. «Его благородие, господин офицер, говорит, чтобы мы дооставались». Пришла грудастая еврейка с сизым лицом, и комната быстро наполнилась детьми, старухами, почтительными пожилыми евреями. Они волновались, кричали и показывали на парикмахера худыми желтыми пальцами. «Мы все разом решили да не уходить», — перевел нам весь этот шум парикмахер. Потом он неожиданно рассердился и крикнул: «Дайте мне спокой!» «Что? Должен же я побродь, господ офицеров! Ша, геявек, геявек!» Евреи стихли и ушли. Пока парикмахер брил Щепкина при свете жестяной лампочки, деликатно придерживая его за нос табачными пальцами, я сел к колченогому столу и потянул к себе засаленный, разорванный огонек. Бились о стекло мухи за желтыми заштопанными занавесками. В тусклом зеркальце я тщательно рассмотрел себя, черное, с лихорадящими глазами, лицо. Ночью я лег с Вебелем в саду. В траву гулко падали яблоки. Во сне я ворочался и кого-то звал, кого не помню. На рассвете я проснулся. В густую ночь сочился серый обыденный день. Между яблонями стоял туман. Я посмотрел на звезды, ставшие во сто крат ярче перед рассветом. Вспомнил Хатидже, встречу с Наташей, и в горле застрял шерстяной раздутый комок. «Где нет печали?» — подумал я и закурил. «В жизни нет ничего выше любви, выше сродства людей». Падали яблоки и пели по местечку охрипшие петухи. Цветут поля. Подходили к ружанам. Долго брызгали грязью и чавкали копытами по лужам около кривых кузнец и опустошенных шинков. Долго сдавали раненых тыловому отряду. Пахнущий мылом пухлый комендант отвел нам халупу и предупредил, что он сейчас уходит на слоним. Через 2 часа, когда нас поили молоком, набожная вдова Полька и ее застенчивая дочка, работница с кожевенной фабрики, пришел Козловский и приказал запрягать. Немцы прорвались к северу и загибают во фланг. «Беда», — говорили в темноте санитары, возясь около лошадей, — «не иначе, как здесь измена. Что ж им, картошкой, что ли, драться с германцем?» «А убиты их», — добавил шепотом Полищук, наклонившись ко мне. «Так поля ими и цветут, ваше благородие. Ой, богатый будет урожай! Богатый урожай, так его и так!» «Не копаться!» — крикнул Козловский и крепко выругался в пространство. Дочка хозяйки села на переднюю двуколку показать дорогу до шоссе. Черная ночь легла на местечко, капал редкий дождь. Мы медленно начали спускаться в глубокий овраг. Лошади храпели, задирали морды, скользили и осторожно нащупывали дорогу. «Одерживай! Заднее! Не раскатывай!» — хрипло кричал Козловский. «Что там, брод? Не наезжай! Ноги коням поломаешь! Занесла чертова сила в эту дыру!» Дождь стучал по парусиновым верхам двуколок. Лошади упорно трудились, тяжело дыша боками. За оврагом взмыло в небо и хлопнуло, залив все неживым светом, боевая ракета. «Чего пускают?» — сказал Алексей. «Бестолку, пугаются, сволочи!» Глухо лаяла собака, запертая в хате. У околицы сидели темные кучи солдат, изредка звякали манерки, винтовки. Во враге ударил выстрел. Дочка хозяйки сошла. «Ну, я как-нибудь добегу», — прошептала она дрожащим, неуверенным голосом. «Да хранит вас Матерь Божья!» «Чего стали? Проезжайте!» — сказал из темноты молодой, возбужденный голос. Мы пошли рысью. На дороге пахло березами, мокрой корой.